Глава 10. Кристина устало закрыла глаза и помассировала пальцами веки. Отчет, который нужно было не позднее завтрашнего утра передать клиенту, не клеился. Обычно офисный шум не мешал ей в работе. Она всегда умела отключиться от окружающей обстановки и сосредоточиться на главном. Но сейчас у нее ничего не получалось. Как тут сосредоточишься, когда Раиса второй день подряд звонит по телефону и произносит один и тот же текст? «Здравствуйте, Галина Семеновна Гусева. Вас беспокоит агентство «Кайрос». Раиса, я звоню по поводу Веры Андреевны». Затем следует пауза. Собеседница Раиса уточняет, кто, собственно, такая Вера Андреевна. И Раиса устало поясняет. «Вера Андреевна Гусева». После чего идет еще одна пауза. Раиса говорит «Извините». И тяжелым маркером вычеркивает строчку из кажущегося бесконечного списка. И снова «Здравствуйте», «Извините», «Здравствуйте», «Извините». Если бы не Асина с рыбаком командировка, можно было бы сбежать в кафе выпить макачино. Хорошо Тимур ушел сразу после обеда. Понятно, он использует все свои связи, чтобы сдвинуть дело в поисках Галины Гусевой с мертвой точки. Но пока... У Аси с рыбаком тоже тишина. Щедрый не заходит и даже не звонит, и дергать его попусту не хочется. Появись у него хоть какая-то информация, 100% уже сидел бы напротив, потягивая кофе и выкладывал новости. Даже Федор, изначально так рвавшийся в бой, похоже, поостыл и активно переписывается с кем-то в соцсети. Кристина решила заново посмотреть весь собранный по делу материал в поисках хоть какой-то идеи. И тут Федор вдруг радостно завопил «Ю-ху-ху!». А Раиса от неожиданности выронила маркер. «Федор!» – напустил на себя строгости, произнесла Кристина. «А что, Федор, я по работе!» – радостно заявил программист. «Я тут по Асиной наводке отыскал Злату Вальковскую». «По Асиной, а не рыбака!» – отметила про себя Кристина. «Так вот!» – продолжал Федор. «У нее тьма друзей, еще больше подписчиков. Сидит она на этих одноклассниках, похоже, сутками. Постит регулярно всякую бодрячковую хрень, типа притчи со смыслом. Или притч. Как правильно? Надо Асе позвонить, спросить». «Потом Асе позвонишь», – возмутилась Кристина, видя, что Федор реально схватился за телефон. «Правильно, притч». «Притч котиков, песиков, мужиков в юбках, теток без...» «Я поняла, давай дальше». «Нет, тетки без – это не у нее». «Федор, рассказывай дальше». «Короче, слепил я аккаунт, слегка подкорректировал фотки Роберта Дауни-младшего и постучался к ней, попросился в друзья. Написал, что знаком со Светой Сурковой, и та мне про нее рассказывала. Ну и потом раз-два и спросил у нее про Галю. Типа пересекались один раз. И про дочку спросил». «Она про дочку слыхом не слыхивала. Сказала, что если бы Галка и залетела, то стопудово сделала бы аборт. А если бы не успела, то бросила бы ребенка в роддоме. Я сказал, что в принципе она так и поступила, только вместо роддома обременила ребенком свою мать. И тут она пишет, что мужик у Гали был возрастной и вряд ли мог ребенка заделать. Я ей спрашиваю, что за мужик? Не верю, что Галя со стариком за просто так. За деньги это святое, а в любовь не верю». Она и говорит, и не надо верить. Конечно, ни о какой любви речь не шла. Мужик был богатым. Имел свою фирму, магазин в центре. А еще, внимание, он купил квартиру прямо в том же доме, где магазин. И Галю там поселил. Это вам ничего не напоминает? «Бородин», задумчиво произнесла Кристина. «Ага», закивал Лебедев, «он самый». Кристина колебалась. «Это может оказаться совпадением». «Кажется, совсем недавно кто-то говорил, что в таком сложном деле нельзя пренебрегать ни одной версией». «Хорошо», – согласилась Кристина. «Сделаем так. Завтра, как только вернутся Ася с Иваном, организуем совещание и решим, в каком направлении будем двигаться дальше. А сейчас время позднее. Предлагаю всем разойтись по домам». Однако домой никто не торопился. Кристина решила подождать, вдруг вернется Тимур. Раиса заявила, что ей до конца страницы осталось всего 8 фамилий. А Федор просто уткнулся в монитор, словно не слышал поступившего от начальства предложения. Кристина позвонила Асе, и та сообщила, что они уже покончили с делами и теперь выдвигаются домой. А еще переслала аудиозапись, бесед с бабой Машей, Еленой Кузьминишной и ее дочкой Светланой. Надев наушники, чтобы никому не мешать, Кристина устроилась поудобнее, закрыла глаза и нажала на кнопку воспроизведения на своем ноутбуке. Дойдя до появления шустрого Петьки, интересовавшегося предметами старины и кружевами, с отцом хозяина магазина, Кристина нажала на паузу. А может, Галя после побега из кулишек действительно жила у Бородина? Вдруг он и явился инициатором этого побега? Не будь Галя уверена, что пусть не молодой, но вполне самодостаточный мужчина обеспечит ей безбедное существование, сбежала бы она или осталась с матерью? Дослушав все записи до конца, Кристина так и не пришла к окончательному выводу.